Стратегия номер 6. Устанавливайте цену на ваши услуги, исходя из их ценности. Most services have a real problem with their pricing. У большинства услуг возникают проблемы с ценовой политикой. They may have been priced as a percentage of the product's list price. Возможно, цена на услуги устанавливается как процент от цены продукта. On a cost plus basis. Или по формуле издержки плюс база. That's commodity pricing. Но это ценовая политика для товаров широкого потребления. That's not the way to price your services. С услугами так поступать нельзя. The best companies in the world that sell services. Ведущие компании, предоставляющие услуги. They take a good hard look at the potential value of the services to the customer. Очень тщательно анализируют потенциальную ценность услуги для клиента. And then develop their prices based on that value. И на основе этого разрабатывают свою цену. A lot of people ask me what's my price per day for training. Многие люди спрашивают меня, какова цена ваших услуг за тренинг в день. And I will usually respond in one of two ways. И обычно я отвечаю одним из двух способов. The first way is первый способ. More than a little and less than too much. Больше, чем мало, но меньше, чем слишком много. Usually that gets a laugh. Обычно это вызывает усмешку. And this takes me into my second approach. И это позволяет мне применить вторую технику. What do you care? А какая разница? They look at me a little strange. Они смотрят на меня с удивлением. Well, of course I care. Ну, как это какая разница? So let me ask you a question, Mr. Customer. Позвольте задать вам вопрос, господин клиент, говорю я. Let's say that I charged you $100,000 a day. Допустим, я беру 100 тысяч долларов в день. Is that too expensive? Это слишком дорого? Most of my customers know exactly where I'm going. И большинство моих клиентов уже знают, к чему я веду. And they'll say, well, that depends on the result that you give me. Они скажут, ну, это зависит от результата, которого вы добьетесь. Your pricing has got to reflect the value. Ваша цена должна отражать ценность. That you're providing to the customer. Которую вы предлагаете клиенту. I'd like to make two other comments about this real quickly. Я хотел бы озвучить еще два быстрых комментария. Very often. Слишком часто. Companies that sell services and products. Компании, которые продают и услуги, и продукты. They'll push the products. Проталкивают продукты. And they'll pull the services. И подтягивают услуги. Now I want you to listen carefully to this. Я хочу, чтобы вы внимательно прислушались. Most product companies, people feel that the products are the key to making the sale. В большинстве компаний люди считают, что именно продукт помогает заключить сделку. And the services is something, well... А услуга это что-то, ну... You add on later. Что можно добавить чуть позже? And some companies think it's okay just to give them away. А некоторые компании считают, что услуги можно предоставлять и бесплатно. Here's what you have to realize about your customers, though. Но вот что нужно понимать по поводу ваших клиентов. Most of the time they see the products as commodities. В большинстве случаев они воспринимают продукты как товары широкого спроса. And that's where they're going to negotiate the hardest. И именно на эту тему они будут вести самые жесткие переговоры. So I want you to think about this. Я хочу, чтобы вы задумались вот о чем. Instead of pushing the products, вместо того, чтобы проталкивать продукты, push the services. Постарайтесь протолкнуть услуги. Plus, most products you can't differentiate one from another anyway. Плюс большинство продуктов не отличаются друг от друга. And remember that services give you a greater return on investment. Помните, услуги предоставляют вам больший процент окупаемости вложенных средств. Now this brings me into one additional thing I want to mention about pricing. И это подводит меня к последней идее в данной теме. Stop discounting. Перестаньте делать скидки. Only 10, maximum 20% of buyers in any industry are focused on the price. Только 10, максимум 20% покупателей во всех сферах концентрируются на цене. It's about the value. Для них главная ценность. Now I know that it may seem that most customers talk about price. Я знаю, кажется, что большинство клиентов только и говорят, что о цене. And if you're a sales director, you probably hear that objection from your salespeople more than anything else. И если вы занимаете должность директора по продажам, вы слышите это возражение от своих продавцов каждый день. The truth is, но правда вот в чем. Less than 1% of the customers are probably saying anything about price. Меньше 1% покупателей скажут что-то о цене. Well, John, that's not true. Джон, но это неправда. They're saying the word price. Они называют слово цена. But the problem is value. Но проблема не цена, а ценность. Go back to the relationship. Вернитесь к построению отношений. All this is interconnected. Потому что все это связано. Now, right now, I want you to raise your right hand. Сейчас я хочу, чтобы вы подняли свою правую руку. And repeat after me. И повторяли за мной. Go ahead and do it. Давайте это сделаем. I see your hand's not up yet. Я вижу, вы не подняли руку. I raise it up. Пожалуйста, поднимите. Repeat after me. И повторяем за мной. I promise. Обещаю. Say the words. Повторяйте. Say it again. Ну, повторите еще раз. I promise. Обещаю. No more price dropping. Никогда больше не скидывать цену. And no more free services. И никогда больше не отдавать услуги бесплатно. But John. Но Джон. Do we never discount? Что никогда нельзя скидывать цену? Of course you can. Конечно, можно. But not in the very beginning. Но не с самого начала. Later on. Потом. See, a discount should be a gift that you give to a customer that you really want to work with. Потому что скидка — это подарок, которым вы одариваете клиента, с которым действительно хотите работать.